Так что если кому-нибудь посчастливится увидеть кинофильм «Осада Венеции», знайте, что в эпизоде «Баня» ноги, танцующие на моей мыльной спине, принадлежат великому, вот не удержался от эпитета, но в данном случае он необходим, актеру. Тщеславие — противное слово, потому что составлено, очевидно, из тщетности и славы, то бишь тщетное желание славы. Слава Смоктуновского пришла от тщательности труда. Он не умел расслабляться, хотя понимал, что это необходимо. В редкие минуты межсъемочной пустоты, сидя в обветшалой мосфильмовской гримерной, Кеша вдруг говорит: «Шура, расскажи еще раз, а то я никак не могу ухватить финальную интонацию». И Шура в десятый раз рассказывал, а Иннокентий Михайлович в десятый раз заливался детским смехом. Итак, любимый анекдот Смоктуновского. Зима, заснеженная деревня, в избе двое стариков. Дед, напялив очки, читает бабке письмо от внука из города. «Дорогие бабушка и дедушка, все собирался вам написать, но стеснялся признаться. А сейчас решился. Когда я жил у вас летом, и однажды бабушка пошла доить, а дедушка на реку, я залез в чулан, взял большую банку вишневого варенья и всю ее съел. Потом испугался, что вы рассердитесь, накакал полную банку, закрыл ее и поставил на место». Дед снимает очки, смотрит на бабку и произносит: «Ну, старая, я ж тебе говорю, всю зиму едим говно, а ты засахарилась, засахарилась». Квартал от Цыбашева. Безвольно обожаю людей, которые меня любят. Какое-то извращение по теперешним стандартам. Сегодня настоящую страсть вызывают только враги или, на худой конец, оппоненты. Очевидно, я крайне старомоден. Так как я атеистически древней половой ориентации, то моя тяга к Арцебашеву не окрашена физиологией. Он, насколько я знаю, тоже упорно и успешно проповедует древние каноны разнополых взаимоотношений. Так что, отбросив этот повод нашей дружбы, а я льщу себе надеждой, что мы друзья, вынужден искать иную причину своей глубокой симпатии. Мое поколение с молоком школьных учительниц всосало четкое представление о том, что человечество делится на положительных и отрицательных героев. Положительные молчаливы, не пьющие и любят родину в любом ее качестве на данный момент. Отрицательные пьют, меняют женщин и сомневаются в качестве родины. А если все не так просто? А куда девать индивидуальность, характер, талант и ум? Куда прятать Пушкина, который говорил, что он жертва Бахуса и Венеры, если верить его донжуанскому списку, знал более сотни женщин? На мой взгляд, главное, что формирует личность, — это внутреннее сопротивление. Сопротивляемость творческого организма — единственный способ выживания. Упертость и упрямство не одно и то же, хотя, конечно, идут рука об руку. Эстетические театральные симпатии Сережи не взяты с потолка, а созрели изнутри. Я очень редко хожу в чужие театры. Боюсь, может быть, что-то понравится, и начнешь страдать, а идти вожделенно радоваться чужому провалу я стесняюсь. Хожу я на все премьеры Марка Захарова по давней дружбе и некоторой уверенности, что все равно будет чем не краснее восторгаться, и на Покровку. Первый раз я пришел на женитьбу и сразу окунулся в атмосферу уюта и домашности. Помню, перед спектаклем вышел режиссер-постановщик в черном костюме, в белых ботинках и бархатным голосом фрагментарно рассказал содержание пьесы, очевидно, учитывая неоднозначный интеллектуальный состав аудитории. Потом все-таки стали играть. Но играть не стали, а стали существовать. Это поразительное существование, при котором вранья, бояться как ящера, сопровождало все спектакли и Покровки, какие я смотрел. Единомышленники. Единомышленники — это когда един, мыслит, остальные боятся, гордятся, верят и стараются любить. Мне фантазируется, что Покровка создавалась Арцебашевым как некий театральный Ноев ковчег, который он скрупулезно строил вместе со своими симами, хамами и иофетами, их женами и всякой другой живностью, чтобы в день окончательного театрального потопа попросить Бога замуровать дверь и уплыть. Но потоп никого не смутил, и соседние театральные хамы прекрасно держатся на плаву в бушующем океане вседозволенности и всеядности. Зачем Арцебашев пришел в театр сатиры? Зачем вылез из ковчега? Очевидно, пространственная келейность его уютной площадки дала импульс некоторой сценической клаустрофобии и побудила погулять на больших аренах. Сходились трудно, осторожно, с его стороны даже брезгливо. Покойный Гриша Горин переписывал свое произведение «Счастливцев-несчастливцев», на обстановку которого и был спровоцирован Сергей Николаевич, по нескольку раз в день. Артисты театра сатиры, привыкшие обслуживать каждодневно 1300 зрителей, никак не могли понять, почему надо смотреть на сцене друг на друга и разговаривать по-человечески. Обстановщик не знал, на что употребить такое количество квадратных метров сцены. Пока пришли к этому гадкому слову «консенсус». Много было криков, упреков и драм. Не нам судить о результатах. Один результат налицо. Не подрались, не рассорились. На кое-что друг другу даже открыли глаза. И более того, встретились снова. Встретились на новой работе нашего театра по пьесе Ануя «Орнифль» или «Сквозной ветерок». В этой пьесе персонаж, которого я пытаюсь сценически воплотить, произносит «Удивительная вещь симпатия». Я по привычке заглянул в словарь Дали и вычитал «Симпатия – беспричинное, интуитивное влечение к кому-то или чему-то». Тогда я добрел до интуиции. Она, оказывается, непосредственное постижение истины без предварительного логического рассуждения. Значит, я люблю Сережу беспричинно и без предварительного рассуждения. Надеюсь на взаимность. В работе это очень опасно, так как снижает планку требовательности. Но авось пронесет. Жизнь оказалась очень короткой, и всяческих вех в ней считанные метры. Арцебашев у меня веха. Державинский мост. Державин и я — это уже явление биологически-клиническое. Зрительское ощущение, что мы как сиамские близнецы живем на мягкой сцепке долголетней пуповины, ошибочно. Мы играем разные роли в разных спектаклях. У нас разные жены, семьи, разные внуки, разные машины, разные характеры. Все разное. Очень много эстрадных и даже театральных пар распалось из-за того, что невыносимо так много времени проводить вместе. Или вот, например, конфликт Карпов-Каспаров. У одного ужасный характер, у другого еще хуже. А я уверен, что дело вовсе не в их характерах. Просто когда десятилетиями сидишь друг против друга, нос в нос, захочется убить. С Державиным поссориться невозможно. Он не дается, несмотря на мой занудливый характер. В редких, крайних случаях он говорит мне: «Осторожней, не забывай, что я национальное достояние». «Где?» — спрашиваю я. «В нашем дуэте». Он послушен, но осторожен. Он выходит на сцену с любым недомоганием, от прыща до давления 200/130. Как-то он звонит мне днем перед концертом, запланированным на вечер, и шепчет: «Совершенно потерял голос, не знаю, что делать, приезжай». Я приезжаю. Ему еще хуже. Он хрипит: «Садись, сейчас Танька придет». Танька — это его сестра. «Найдет лекарство из Кремлевки». А кремлевская аптека, потому что женой Михаила Михайловича в те времена была Нина Семеновна Буденная. Мы садимся играть в настольный хоккей. Михаил Михайлович все хуже и хуже. Тани нет. Он хрипит. Давай пошуруем в аптечке. И вынимает оттуда огромные белые таблетки. Наверное, от горла, очень большие. Берет стакан воды, проглатывает, у него перехватывает дыхание. Какая силища! С трудом произносит Михаил Михайлович. Пробило просто до сих пор. Затем он начинает страшно икать, у него идет пена изо рта. Я мокрым полотенцем снимаю пену. О, Кремлевка, сипит Михаил Михайлович. Тут ходит Таня.